Глава вторая. Империал. А может быть, останусь жить? Как знать, как знать. И буду с радостью дружить. Как знать, как знать. А может быть, мой черный час не так уж плох? Еще в запасе счастье часть. Щепотка, крох. Вероника Тушнова. Но крыльев у Оли Таракановой не было. Зато они имелись гладкие, сильные, невозможно красивые, у супружеской пары неизвестно откуда бесшумно спланировавших угольно-черных воронов, которые, негромко каркая, словно доверительно переговариваясь и понимая друг друга с полукарка, уселись на облупленную трубу соседней более низкой крыши и принялись с интересом разглядывать свой будущий обед, пока еще трепыхающийся. Но, как подсказывал им их долгий совместный опыт, это не могло продлиться долго. «Значит, я умру», — обреченно подумала Оля, опуская мокрое лицо на свое голое исцарапанное предплечье, лежащее на ступеньке перед глазами. «Этим тварям все уже известно. Они не ошибаются». Сам собой припомнился давний, прочно зацепившийся в сердце случай. 16-летняя Олечка — с мамой несли к ветеринару на усыпление умирающую кошку, Олину ровесницу, разбитую старческим параличом. Несли в корзинке, прикрытую марлей, не издававшую уже ни звука. Но прямо от дома за ними увязалась вот точно такая же дружная чета воронов, при том, что ни в городе, ни за окраиной они никогда раньше не видели подобных птиц. Вороны не нападали, не каркали, не били крыльями, нет. Они просто целеустремленно перелетали вслед за женщиной и девочкой, с дерева на дерево, со стены на стену, с дома на дом, и так проводили их до самого входа в клинику. «Откуда они знают?» — изумлялась Оля. «Ведь Бася еще жива и даже не мяукает». «Это птицы смерти. Так их в народе называют», — ответила мама. «Они безошибочно чуют, когда кому-то предстоит умереть. Ведь они падальщики, это их пища. Вот и караулят, не перепадет ли добыча. Пока остаются ничтожные силы удерживаться на лестнице и звать на помощь, но надолго ли их хватит?» В который раз Оля крикнула «Помогите!» и сама поняла, что это уже не крик, а почти беззвучный сип. Окажись даже кто-нибудь на крыше неподалеку, не услыхать ему этот последний слабый призыв. И рано или поздно руки разожмутся. Неужели это все? И глупая, никчемная жизнь также и оборвется, глупо и никчемно. Даже вспомнить нечего по-настоящему. Да, нет, не может быть. Все как-нибудь устроится, обязательно устроится. Эти девочки-почтарки из опочки вот-вот ее хватятся и вернутся. Они заохают, вызовут спасателей, и уже через какой-нибудь час, ну хорошо, через два, она облегченно посмеется над своим замечательным приключением. Уж теперь точно будет что интересного вспомнить и о чем рассказать на работе, так что все еще и позавидуют. Но искусственное воодушевление помогало ненадолго. Внутри себя незадачливая авантюристка прекрасно знала, что веселые пьяные опочанки о ней давно уж и думать забыли. Кто-то другой едва ли полезет на раскаленную железную крышу в июльский полдень, а в унылой жилконторе, к которой относится этот странный дом с глухим колодцем посередине, сейчас самая пора отпусков, так что даже на случайных рабочих рассчитывать нечего. Голова отчаянно гудела от солнца, но все-таки робко выдала тривиальную идею. Нужно бороться до последнего, уподобиться мудрой лягушке и взбивать проклятое молоко в надежде, что оно превратится в масло. Что она сказала, та лягушка? «Умереть я всегда успею», — неуверенно произнесла шепотом Оля. Не утратив пока способности рассуждать, она понимала, что звереющее с каждой минутой солнце неминуемо добьет ее, и очень быстро, плюс к тому крайняя усталость, довершит дело. Эти верные чернокрылые супруги скоро плотно пообедают, и запас вкусной еды у них останется надолго. Необходимо срочно убраться из зоны действия прямых лучей, которые уже начали поджаривать ее заживо, как на гриле, и, кроме того, дать изможденному организму передышку. А для этого? Да, для этого надо заставить себя спуститься обратно, в самый низ, и спрыгнуть на землю, что бы там ни было. А вдруг труп? И не один. Подо всем этим мусором. За столько лет. Нет, нет, глупости. Что за ребяческие страхи? Отдохнуть в тени час, два, три, сколько потребуется для восстановления сил, а вернуться на лестницу теперь легко. Ведь тот верхний обломок, который сверзился на дно, как раз около 1,5 метра длиной, его можно прислонить к стене, и по нему забраться ничего не стоит. Кроме того, сейчас день, глухая пора. Кричи, не кричи, никто не услышит за городским шумом, а вот ночью... Ночь у них тут должна быть, кажется, белая. Кстати, что это означает? Но в любом случае станет тихо и прохладно. Многие аборигены улягутся спать с открытыми окнами. Вот тогда она и влезет наверх, начнет кричать и звать изо всех сил. И много-много шансов, что кто-нибудь откликнется. Да, и нет ничего невозможного в том, что кто-то еще возжелает романтики и отправиться прогуляться по крышам. Это фантазия? Пусть. Но умирать страшно. Страшно, невозможно. Нет, только не это. Разжать руки и лететь. Лететь в ужасе, безумии, оглохнув от собственного воя в небытие. Хорошо, если так. А если там действительно что-то есть? Или кто-то? И все это не бабкины сказки. Тогда что? Господи, что делать? Господи! Ну да, она же уже не в первый раз его сегодня вспоминает. «Если ты есть», — прошептала Оля, облизав сухие губы и обтерев слезы о плечо. «Если ты есть, пожалуйста, помоги мне как-нибудь выпутаться. Ведь я же крещеная. Помнишь, меня бабушка грудную однажды отнесла в какую-то церковь, а мама потом еще ужасно ее ругала. Спаси меня, что тебе стоит? И тогда я в тебя поверю». Произнеся эту отчасти молитву, отчасти предложение о сделке, она ненадолго замерла, едва дыша и напряженно прислушиваясь. Откуда-то издалека доносился приглушенный шум транспорта, да слегка оживились вороны, перепрыгнули ближе к краю, заинтересованно пошуршали крыльями, поцарапали когтями раскаленное железо, вежливо покачали головами, мол, «Ничего-ничего, ты давай-ка пошись там, если хочешь, мы подождем, не впервой». Ну, конечно, а чего я ждала? Золотой колесницы с неба? Горько усмехнулась их изнемогающая добыча. Оля со стоном оторвала одну затекшую ногу от ступени, потянула вниз, нащупала следующую перекладину, подтащила другую ногу, мучительно перенесла ниже тяжесть утратившего недавнюю послушность тела. «Карр!» — забеспокоились глянцевые стервятники. «Карр! Карр!» Оля отцепила левую руку от поручня и показала им средний палец. «Не дождетесь!» — хрипло сказала она вслух, отвернулась и шепотом добавила. «По крайней мере, не сейчас». Теперь, медленно спускаясь в благословенную тень и не желая больше видеть клювастых людоедов, она смотрела на ближнюю кирпичную стену, что находилась в метрах в 1,5, а не на ту, с встревоженными воронами наверху, что была в 2 раза дальше. Миновала не больше 3 ступеней и вдруг зажмурилась, а потом часто заморгала. Ну, точно не кирпичи это были в самом углу, а что? Оля вглядывалась в странную, заляпанную, будто столетней грязью, ровную полосу высотой в полроста человека и шириной явно более 0,5 метра, сверху немного закругленную, а по краям шло нечто как будто деревянное. Что это? Что это? Она еще не знала ответ, но сердце вдруг рванулось так, что несчастная поперхнулась и протяжно взвыла, судорожно вжимаясь в лестницу всем телом. Оля Тараканова закрыла глаза, несколько раз глубоко вздохнула, и только после этого решилась взглянуть опять. Да, золотая колесница была ей любезно подана, правда, несколько не в том виде, как поначалу наивно ожидалось. На расстоянии вытянутой, пусть не руки, но достаточно длинной ноги, как ни в чем не бывало, находилось немытое, наверное, целый век окно в человеческое жилище. Боль немилосердно вытягивала ее из блаженного беспамятства. Справа тупо болели все ребра, онемело плечо, ломило неловко вывернутую руку, саднила ушибленная макушка. Но ужаснее всего была жгучая длинная боль от колена до паха по всей внутренней стороне правого же бедра. Она лежала в полутьме на холодном и жестком. Это все, что можно было понять. Но, во всяком случае, точно не на дне того глубокого кирпичного мешка, над которым пришлось совершить короткий отчаянный полет. Память вернулась с запозданием не более чем на минуту, и Оля уже отчетливо помнила всю последовательность своих еще недавно немыслимых действий. Подобравшись к краю ступеньки, она попробовала дотянуться до окна рукой. Тщетно. Сообразила, что в сумке есть маленький компактный зонтик. Изловчилась достать его и, щелкнув кнопкой, раскрыть. Потом насильно вручную сложила, сохраняя длину, и, что есть силы, толкнула раму зонтом в глупой надежде, что окно не заперто и откроется внутрь. Рама не шелохнулась. Но от легкого сотрясения заляпанное стекло мгновенно выпало из нее целиком и рухнуло вниз, откуда послышался дальний треск. Увидев перед собой темное, закругленное сверху отверстие, в котором смутно виднелся подоконник и какая-то мебель, Оля колебалась недолго. Она знала, что другого шанса на спасение у нее нет и не будет. Но воспользоваться имеющимся нужно как можно скорее, потому что силы тают с катастрофической быстротой. Тогда, задрав голову к для всех нормальных людей голубому, а для нее бледно-серому квадратику неба, уже покинутому последним облаком, она неожиданно выкрикнула туда два слова, никогда раньше с ее губ не слетавшие. «Господи, помоги!» И качнулась вправо, целя вытянутой правой ногой в заоконную темноту, оттолкнулась от ступеньки левой, пальцы выпустили хлипкие поручни. Правая рука налетела с размаху на раму, уцепилась за нее, инстинктивно подтягивая тело, и Оля буквально вдернула в узкий оконный проем, протащила внутренней частью соскользнувшей ноги по ребру подоконника, швырнула на что-то угловатое, стоявшее под ним. Оно перевернулось, увлекая невольную акробатку за собой, впечатало головой и грудью в большое железное сооружение. Ах, да, здесь почему-то оказалась ванна. Теперь она лежала, сильно должно быть ушибленная, но живая, живая, на приятно леденившем щеку полу. Охваченная внезапным малодушием, Оля решила, не открывая глаз, провести, насколько возможно, ревизию своего сотрясенного тела, для чего поочередно пошевелила всеми конечностями и даже повозила головой по полу. Убедившись, что резкой боли нигде не ощущается, а стало быть, удалось обойтись без переломов, ушибы в сложившихся обстоятельствах можно и в расчет не принимать. Пострадавшая осмелилась открыть глаза. При первом движении век в душе на миг взвился неконтролируемый страх. А вдруг открою их, а там уже не просто черно-белый фильм, а вечная тьма. Но глаза распахнулись не в жуткую темноту, а в мягкую полутьму. Непрошенная гостья лежала на усыпанной странными хлопьями матлахской плитке пола, а прямо перед глазами твердо стояла железная, красиво изогнутая звериная лапа, ножка ванны, догадалась Оля. За край этой тяжелой чугунной чаши она и уцепилась, чтобы подняться. Все получилось без титанических усилий, только еще гудела ушибленная голова и немного дрожали ноги. Но, оглядевшись по сторонам, она изумилась до глубины души, настолько, что даже боль в ребрах и бедре, частях тела, понесших сегодня наибольший ущерб при броске над бездной, отошла на второй план. Казалось, на эту кухню, именно кухню, и ничто иное нога человека не ступала уже много лет. С потолка свисали крупные лохмотья краски. Они же покрывали выстланный плитами пол, да ванны со вспучившейся эмалью, низкую дровяную печь, каких даже в загородных домах давно уже не делают, разве что какой-нибудь отчаянный любитель винтажных штучек изощрится. Титан за ванной тоже когда-то топили дровами. В приоткрытой дверце виднелась словно окаменевшая зола. Но было и нечто более насущное. Один позеленевший от времени кран нависал над ванной, другой — над широкой каменной раковиной с огромным мутным зеркалом. Больше ни о чем в этот момент не рассуждая, Оля рванулась к вожделенному водопою, только сейчас осознав, что больше не проживет без воды ни секунды. Но краны остались неподвижными, и тот, и другой казались бутафорскими, просто припаянными к трубе. Себя не помня, она дернула верхний ящик вдоль стенки стоявшего кухонного стола и, о счастье, он легко выскочил и оказался полон аккуратно разложенных по деревянным ячейкам невиданных кулинарных инструментов. В глаза бросился большой молоток для отбивных. Недолго думая, Оля схватила его и принялась остервенело колотить по кранам, то по одному, то по другому. «Да крутитесь же вы, сволочи!» И оба они, наконец, сдвинулись с мертвой точки, а потом и пошли потихоньку, туго и жестко, так что удалось их вывернуть до конца. Тишина. Ниоткуда не упала ни капли воды, хотя Оля готова была уже пить ее любую, ржавую, мутную, вонючую, какую угодно. Со стоном она упала на бортик ванны и закрыла лицо руками. Только теперь, когда непосредственная угроза быстрой гибели отступила, чудом выжившая женщина ощутила, что во рту давно пересохло. Губы потрескались от жары и обезвоживания, и за простой стакан с водой она, не дрогнув, перевела бы какому угодно благодетелю хоть миллион, окажись он на ее вечно тощем банковском счете. Она перевела дыхание и сумела строго приказать себе «спокойно». Там, на улице, полно воды в любом кафе или магазине. Сейчас только выбраться из этой кошмарной квартиры, и все. Осталось последнее маленькое усилие. Только бы замок открывался изнутри. А если нет? Оля нашла в себе силы допустить это. «Не страшно, не страшно. Я встану у двери и буду слушать. Как только на лестнице послышатся какие-то звуки, начну молотить в дверь и звать на помощь. Может, не первый человек, но второй, третий точно услышит и поможет мне. Самое главное, я в любом случае уже совершила. Остальное — дело техники». Посидев еще минутку и окончательно собравшись с силами, она вдруг встрепенулась. «А если кто-то придет? Кто может прийти в такую квартиру? Только... О, нет!» Эта простая и непереносимая мысль подбросила ее и погнала в конец кухни, где виднелись три узкие двери, покрытые лохмотьями, облизающие светлой краски. Оля толкнула сначала ту, что в торце, и оказалась в довольно просторном туалете, сверху донизу обитом квадратными деревянными панелями и высоким бачком, от которого свисала белая фарфоровая бомбочка на совершенно черной цепочке. «Вода есть в бачке!» Вспыхнула четкая мысль, и Оля со всей силы рванула бомбочку вниз. Наверху раздался металлический лязг. Цепь бессильно повисла, но ничего похожего на воду нигде не появилось. «Да куда ж я попала-то, в конце концов?» Совершенно сбитая с толку, Оля вылетела вон и шагнула из кухни в правую дверь. Там стояла почти кромешная тьма, в которой удалось разглядеть только свисающие там и тут отошедшие от стен целые листы обоев и ту же кусками обвалившуюся штукатурку, покрывающую буквально все. Да еще зловеще поблескивала в углу тусклым серебром круглая серебристая печка. Это оказалось внезапным пределом. Захлестнутая ужасом с головой, Оля метнулась обратно в кухню и оттуда в левую дверь, выходившую, к счастью, в прихожую. Там тоже бесформенными жуткими лоскутьями ниспадали вдоль стен темные обои. Но когда-то белая дверь явно вела на волю. Оля распахнула ее, оказалась перед другой такой же, и остолбенела. Наружная дверь стояла чуть-чуть под углом, ибо явно была приоткрыта. Оля положила пальцы на ледяную металлическую ручку и слегка потянула. Дверь поддалась с охотой, лишь тихонько скрипнув несмазанными петлями. Казалось бы, вот он, выход, дергай и беги вниз. Но отчего-то смертно захолонуло сердце, словно она всходила на эшафот. Медленно-медленно, прикрыв для надежности глаза и почти не дыша, Оля по сантиметру тянула на себя послушную, чуть подвывающую дверь и тихо отступала, давая ей место вдоль рядов смутно угаданных полок с кухонной утварью. Вот створка отворилась до предела, и дальше стоять слепой было нельзя. Оля набрала побольше воздуха и глянула вперед. Сначала за дверью виднелась только темнота, но постепенно, утратив глубину, она обрела странную твердость. Пленница вытянула вперед руку и провела ладонью вверх, потом вниз. Рука отдернулась, словно обожженная. Сомнением не осталось места. За дверью находилась сплошная кирпичная кладка с грубыми швами. Сколько может продержаться без воды средний человек? Кажется, она когда-то слышала про жесткое правило трех. Ну да, точно, 3 минуты без воздуха. Выходит, если она здесь повесится, то придется 3 минуты колотиться в петле. Это уж спасибо. 3 дня без воды. Первый уже наполовину прошел, так что осталось 2,5. И 3 недели без пищи. А вот это совершенно не актуально. Один за другим у нее из горла выскочили именно 3 нервных смешка. Какие 3 дня? Уже сейчас терпеть почти невозможно. Мысли путаются, вернее, пылает в мозгу одна — пить. Отступает страх перед будущим. Даже близко нет желания утолить голод, поинтересоваться невероятным местом, в которое забросила судьба. Стучат в висках быстрые острые молоточки. Шершавый язык бестолково мечется по сухой пещере рта. Кажется, уже до крови трескаются губы. Ничего удивительного после того, как на проклятой лестнице с нее сошло 7 потов. Уже в который раз Оля перетрясала на подоконнике в самом светлом углу этой квартиры ловушки свою объемную белую сумку, ту самую, из-за которой теперь придется здесь умереть. Почему-то неотступно преследовала навязчивая мысль. Вдруг она захватила из хостела ту маленькую коробочку сока, что была куплена накануне вечером вместе с пирожками и не выпита, потому что в номере оказалось много воды в графине. Она знала, что досконально обыскала каждое отделение по нескольку раз, даже прощупала для верности, и никакой коробочки не обнаружила. Но руки упорно тянулись проверить еще и еще. «Вот как сходят с ума», — обреченно поняла она. Она уже предвидела свой недалекий конец, когда рассудок помутится окончательно, и все на свете, кроме всепоглощающей муки, станет безразлично. Ей предстоит броситься головой вниз из этого узкого окошка. Как, наверное, бросился тот, кого здесь много лет назад замуровали. Впрочем, нет. Он, скорее всего, перебрался на лестницу, которая тогда была еще крепкая, и ушел по крыше на чердак, или не ушел. И в эту секунду в душе взвился такой шквал невыносимой жути, что даже ненадолго смел, казалось, окончательно победившую жажду. А вдруг он там, в той ужасной комнате, где серебряная печка, лохмотья бумаги по стенам, пласты штукатурки на полу, и ничего не видно. Он сидит мертвый, в углу, и скалится. А когда она столкнется взглядом с его пустыми глазницами, то он медленно поднимется и пойдет в ее сторону. Во всей этой тьме среди шороха сухой бумаги станет тихо-тихо приближаться, а бежать здесь некуда. А вдруг? Вдруг она не попадала ни в какую замурованную квартиру, а сорвалась и упала. И лежит сейчас внизу. А душа очутилась в этом страшном месте. Навсегда. В аду? Или что там еще есть? Кажется, чистилище? И сейчас кто-нибудь сюда... Точно. Там шорох за стеной. «А-а-а!» Оля вскочила, на полном серьезе высунулась в окно и глянула вниз, в колодец, почти убежденная в том, что сейчас увидит на дне собственное изувеченное тело. Ведь это только кажется в спокойные, светлые, безопасные дни, что нам смешны все эти наивные детские страхи, а на самом деле... На самом деле она увидела только торчащий обломок лестницы и толстое грязно-серое одеяло тополиного пуха, словно пожухший сугроб, не тающего в укропном овраге снега. Но откуда ни возьмись, налетел неожиданно прохладный ветер, остудил голову и грудь, позволил вдохнуть глубоко и сладко. Показалось даже, что ветер немного влажный, она как будто сделала большой глоток свежести. Иррациональный страх постепенно отваливался от нее, так сползает с натруженных плеч, с огбенной спины неподъемно тяжелый рюкзак. И ты распрямляешься, смутно удивляясь своей неожиданной легкости. А вдруг из той комнаты есть другой выход? В коридор, например? Пришла вполне разумная мысль, непонятно почему не явившаяся раньше. Это ведь старый дом, и в квартирах могут быть два выхода, черный и парадный. Не зря же в Питере подъезды парадными называют. Черный ход заложен, но парадный-то, наверное, открыт. С некоторой все же опаской Оля приблизилась к открытой двери в комнату и заглянула туда. Темно. Выключатель на кухне тоже старинный, не с кнопкой, а с рычажком, был так же мертв, как экраны. Красивая, витая, с тремя очаровательными плафонами в виде больших колокольчиков. Скорее всего, голубые. Конечно же, голубые. Как жаль, что цвета исчезли. Потолочная лампа, которой бежал плетеный провод, не загорелась. Кухонное окошко давало слишком мало света, и тот от чего-то потускнел. А добыть какое-то другое было решительно невозможно. Но тут словно что-то тихонько поцарапалось в Олиной душе. Так деликатный котенок приглашает хозяина к игре, осторожно прикасаясь к нему тонкими коготками. И она вновь лихорадочно схватила свою белую, уже изрядно ободранную в ходе последних приключений сумку и начала отчаянно шуровать внутри. «Ты едешь не куда-нибудь, а в тайгу», — звучал в голове твердый голос мамы. «Правило номер один. Никогда даже не входи ни в какой лес без спичек». Оля привычно послушалась материнского совета, купила на кассе их маленького продуктового магазинчика изящную алую зажигалку и торжественно продемонстрировала маме, как опускает покупку в сумку. И с тех пор она ведь ее не доставала. Рука с облегчением нащупала гладкий округлый кусок пластмассы, вытащенный на свет. Он уже не выглядел для Оли красным, а имел лишь один из многих оттенков серого. Но она сжала его в кулаке, как ключ от сокровищницы. В окно продолжал задувать все свежеющий, несущий острый запах зрелого тополя ветер. И голова прояснялась, выравнивалось дыхание. Когда я доставала тот мясной молоток, чтобы отбить кран, то в ящике сбоку, кажется, и там действительно в несколько рядов лежали толстые парафиновые свечи, каждая заботливо обернутая в плотную коричневую бумагу. Парафин. Парафин, он ведь может в сухом месте храниться десятилетиями. А ящик был настолько плотно задвинут, что даже железки не заржавели. Потемнели только. Трехрогий олиповатый подсвечник она осторожно сняла с полки, обдула от векового праха, вставила идеально подошедшие по ширине свечи, и наступил тот самый, единственный момент истины, который ощущаешь только тогда, когда он приходит. Его нельзя ни предугадать, ни подстроить, но неожиданно оказавшись в нем, точно знаешь то самое. И на миг замираешь от нездешнего восторга. Первый жирный белый фитиль, погруженный в язычок серебряного пламени, долго корчился в огне, трещал, неистово плевался искрами, и целую минуту отчаяние стояло наготове, чтобы снести в душе женщины некую последнюю, едва устоявшую плотину и затопить навсегда. Но вдруг искрение разом стихло, к одному бьющемуся лепестку огня прибавился второй, поменьше. Он быстро мужал и креп, вскоре став ровным и высоким. Меньше чем через 5 минут спокойно и деловито горели все 3 свечи, точно так же, как и за много веков до этого дня, когда никто и слыхом не слыхал ни о каком бесовском электричестве, и только от пламени люди ожидали света, тепла и утешения. Привычным движением, словно всю жизнь только это и делала, Оля подхватила подсвечник и, воздев его над головой, шагнула в некогда темный проем двери. Свет разом проник всюду. С первого шага ей стало ясно, что скелеты по углам зубами не лязгают, но и другой двери, как и окна, в этой комнате нет. Оля посветила даже за высокий шкаф. Ничего похожего. Помещение пребывало в крайнем аварийном состоянии. Чудовищные многолетние протечки давно уж привели к тому, что почти вся штукатурка рухнула с потолка на деревянный пол, застеленную кровать и письменный стол, где загубила все книги. Отставшие от стен обои завернулись вниз в некоторых местах более чем до половины, уподобившись спущенным парусам бесцельно дрейфующей шхуны. И из-под них выглядывали покрытые слоем мела не то фотографии, не то картинки в рассохшихся рамках, над столом, над погребенным под обломками высоким ложем. Страшно не было. Росло и заполняло душу чувство нежданного прикосновения к большой трагедии. «Что же здесь случилось такое?» — пробормотала пришелица. «Это ведь следы, следы, это следы страшного горя». И как подтверждение ее внезапной догадки, из-за спины грянул оглушительный гром, словно там, наверху, кто-то взял и высыпал в небесные закрома мешок огромных круглых валунов. Оля чуть не выронила подсвечник от неожиданности и сразу выстрелила обычная в таких случаях мысль: «Гроза идет, надо срочно закрыть окно». Сразу же она вспомнила, что стекла в окне ее стараниями уже нет, и поежилась, остановившись посреди комнаты. Но в следующую секунду вдруг сорвалась с места и кинулась к кухонному столу. Нижние дверцы разбухли от времени и держались друг за друга мертвой хваткой. Но Оля трясла их остервенело, вкладывая в каждый рывок всю душу и рискуя оторвать старенькие хлипкие ручки. И вот одна половинка с визгом оторвалась. Упав перед столом на колени, Оля принялась варварски выворачивать на пол его содержимое. Громко посыпались большие и малые железные кастрюли, чугунные горшки, выкатился высокий эмалированный кувшин. По внутреннему ощущению Оли — темно-зеленый снаружи. И все сохранилось в относительной чистоте, только в тех предметах, что стояли выше, виднелись мелкие крошки дерева. Она выбрала пузатый кувшин, прельстившись его внутренней белизной, и абсолютно новый с виду металлический горшок, из тех, что в незапамятные времена ухватом сажали в печь. Похоже было, что его вообще никогда не использовали. Поставив то и другое на подоконник, узница со жгучей надеждой вслушивалась в стремительно приближающиеся раскаты. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», не отдавая себе отчета в том, что говорит вслух, безостановочно повторяла она, почти сходя с ума, от воспоминания о суровых сухих грозах без капли дождя, зато с шаровыми молниями. «Только не это». «Только не это, пожалуйста, не это!» И дождь не пошел, а почти мгновенно обрушился на город. Крошечный, доступный взгляду лоскуток антрацитово-серого неба почти без перерыва озарялся холодными вспышками, и будто кто-то невидимый целые горы ворочал в облаках. Оля выставила кувшин наружу, механически ополоснула, и в него вдруг хлынула толстая струя воды — Вероятно, неподалеку от окна на крыше оказался небольшой желобок, обеспечивший подачу, как из крана. Через пару минут она уже держала кувшин левой рукой и ненасытно пила нагретую по пути на землю железом и гарью, отдающую дождевую воду, а правой держала под той же щедрой струей стремительно тяжелеющий горшок. Только что, напряженно ожидая дождя, она думала, что будет пить бесконечно, неостановимо, не отрываясь долгие минуты, и сама поразилась тому, как быстро закончилась жажда, и воду приходилось глотать уже через силу, тяжело переводя дыхание, словно можно напиться про запас. Оказалось, нельзя, но заполнить водой до самого верха кувшин, горшок, одну маленькую половину большой кастрюли удалось вполне, и ливень стал иссякать буквально по секундам. Вот лишь редкие капли, сияя на невидимом солнце, прошивают наискось оконный проем. Отнеся драгоценный запас на стол, она задумалась над тем, как помешать воде испортиться на вновь подступающей жаре, и выдвинула ящик в поисках какого ни есть серебра. Думала, ложки, но все они оказались настолько черными, что определить качество металла не удалось. И Оля открыла чудную кожаную, интуитивно воспринятую малиновой коробочку с кнопкой. На белоснежном атласе лежали 6 однозначно серебряных стопок, украшенных затейливой резьбой и почти не потемневших от времени. Веря древнему способу сохранять свежесть воды, она опустила по одной стопочке в каждую наполненную емкость, подыскала подходящие крышки. «Теперь у меня, может быть, есть какое-то время», — с внутренним трепетом сказала она себе, «до того момента, как я умру от голода». Только сейчас, завершив наиважнейшее дело, Оля впервые ощутила запредельную усталость, словно утолив неотложную жажду, организм потребовал решить следующую по важности задачу. Она чувствовала, что еще немного — и готова будет лечь куда угодно, даже на усыпанные пластами штукатурки пол, тем более, что она уже лежала на нем сегодня, и ничего. В сомнении пленница вернулась в комнату, окинула взглядом похороненную под завалом кровать. Но в конце концов, судя по хромированной спинке, под всем этим должна оказаться вечная, неубиваемая панцирная сетка. На очистку спального места потребовалось не более четверти часа. Употребленные Олей на то, чтобы таскать и таскать к кухонному окну сгнившие тряпки, обломки, бумагу и, под конец, неподъемный матрас, действительно похожий на разложившийся и засохший труп. Все было выброшено в бездну и большей частью повисло на памятном обломке лестницы, зловеще выставившем острые железные концы. Вскоре перед ней, как и предполагалось, стояла широкая и почти чистая железная кровать с ровной панцирной сеткой. Ничего, под голову можно положить сумку. Уже не жалко, все равно пропала хорошая вещь. Устроив себе убогое изголовье, Оля осторожно присела на кровать, даже чуть-чуть покачалась. Как, наверное, приятно было здесь спать на матрасе, пуховой подушке, под одеялом. Баюкает, как черное море, лодочку. Она пристроилась под подсвечник, экономно затушила 2 свечи, ставив гореть лишь самую большую третью. Предусмотрительно придвинула ближе к краю зажигалку на случай, если огонек погаснет. Собралась уже прилечь, когда внимание привлекла серебристая рамка, лежавшая на столе плашмя картинкой вниз. Вероятно, стояла когда-то, но упала со временем. Да, это действительно оказалась фотография, единственная почти не пострадавшая, покрытая окаменевшей меловой коркой только сзади. И Оля увидела молодую пару с обручальными кольцами на породистых руках. Со странным состраданием вгляделась она в этих давно умерших супругов, безмолвно взиравших на нее сквозь полупрозрачную дымку времени. Молодой мужчина в непонятной форменной куртке с блестящими пуговицами, точно не военный, может, чиновник, хотя и сидел в деревянном кресле, но был, очевидно, высок и строен. Юная жена его, наоборот, казалась маленькой, потому что даже стоя рядом с креслом, она ненамного возвышалась над своим супругом, склоняя к нему изящную головку в скромной черной шляпке. Ее глаза были сумрачно темны. Он же смотрел вдаль светлым сияющим взглядом. И все же явный отпечаток нешуточной заботы и грусти лежал на обоих лицах. Оля осторожно прилегла головой на сумку, вытянула ноги, а фотографию держала, разглядывая у груди. Появилось странное ощущение, что она больше не одна здесь, словно выброшенная на необитаемый остров, а с добрыми друзьями, готовыми помочь. Определенно это печальное, даже скорее измученная чета первая позвала ее из вечности. «Какие вы милые!» — шептала им Оля. «В наше время все знают, таких лиц больше нет. Отчего это? Загадка. Вы давно уже умерли. Когда? Как? А вдруг вас убили? Но я все равно чувствую, что могу говорить с вами и слышать ответ». Она чутко вслушалась и вгляделась во мрак, будто и впрямь ожидая, что фотография оживет перед ней. Пламя свечи легонько подрагивало, играло тенями на одухотворенных лицах давно минувшего века, и откуда-то было ясно, что эти люди не растратили жизнь впустую, какая бы доля им ни выпала, а думали, дерзали, любили. «Не то что я», — обреченно сказала себе Оля. «Замуж не вышла. Ребенка. От ребенка отказалась. Любви толком не знала. Печатала никому не нужные бумажки, изо дня в день одни и те же. Варила кофе начальству. Строчила старые тряпки на машинке Подольск и всю себя посвятила маме. Думала, так легче. Все ж родной человек рядом. А оказалось...» И еще она вдруг постигла невероятное, что вовсе... совершенно, абсолютно, бесповоротно забыла и думать о своей недавней, так зверски обошедшейся с ней любви. Юра, Юрочка? Его будто разом смыло с ее потрясенной души, где он, как оказалось, жил лишь на поверхности, не пустив ни одного настоящего корешка в глубину. Так первая же, более высокая, чем предыдущая волна, слизывает с мокрого прибрежного песка прутиком начертанное сердце, неуклюже пронзенное хвостатой стрелой. Она собиралась недолго полежать, расслабившись, разбросав ноги, блаженно ощущая, как разбегаются, тают волны тупой боли во всем истрадавшемся теле. И, конечно, заснула беспробудно. Рука соскользнула на сетку, отяжелела. А фотографии счастливые, но горестью овеянной четы, всезнающий, смотревший сквозь грязную вязкую толщу жестокого столетия, мерно поднималась и опускалась на ее груди. Проснувшись, Оля некоторое время лежала, не открывая глаз. И, вероятно, именно это и спасало ее от очередного припадка панического ужаса. Она успела вспомнить в общих чертах всю странную историю своего невероятного пленения — и потому, подняв веки и увидев за ними полное ничто, не взвилась с кровати, решив, что ослепла, а протянула левую руку в сторону и наверх, благополучно нащупала драгоценную зажигалку-выручалочку и добыла главное — огонь. Две оставшиеся свечи загорелись без особого треска, но узница немедленно своем повалилась на жесткое ложе. До этого дня ей посчастливилось никогда не получать значительных ушибов, и поэтому только теперь она впервые столкнулась с неприятной очевидностью. Серьезные травмы начинают по-настоящему болеть после отдыха. Подвернув ногу в полдень, нетрудно, лишь чуть-чуть морщась, проходить до вечера. Зато вряд ли сумеешь вступить на нее с утра. Сильно ушибившись спиной или грудью, можно бодро шагать с полной выкладкой до заката, но не подняться после восьмичасового сна. Часы показывали половину третьего ночи. От каждого движения Оля непроизвольно издавала долгий стон. Даже просто повернуться на бок оказалось пыткой, да еще и металлическая рамка с фотографией, соскользнувшая с груди во время сна, больно впилась углом в огнем горевшее ребро, очевидно, треснувшее во время памятного приземления на кухонный пол. Она осторожно вытянула фото из-под себя, снова посмотрела двум светлым людям иной эпохи в глаза, будто новым друзьям. Других в любом случае взять было неоткуда, и вдруг померещилось, что и они смотрят на нее с некоторым узнаванием, словно приветствуя. «Ну да», — подумала Оля, аккуратно ставя рамку на стол. «И до сих пор полно людей, которые считают, что душа бессмертна. Раньше в этом почти никто и не сомневался. Не может же быть, чтобы такая прорва народу оказалась идиотами. А я? Я верю в это или нет?» Ответ пока не приходил ни в сердце, ни в голову. Но ведь и вопрос такой она задала себе в первый раз. Другие, более насущные вопросы требовали безотлагательного решения. И прежде всего, требовалось хотя бы просто встать на ноги. Это, конечно, удалось, но с трудом и мучением. Мученица потащилась на кухню, где тьма была едва-едва разбавлена, словно в хороший черный кофе добавили лишь одну каплю молока, так что пришлось еще и возвращаться за подсвечником. Выходило, что хваленые петербургские белые ночи в июле уже утратили всю свою воспетую перламутровость и жемчужность. За оконцем стояла мрачная, явно беззвездная ночь, и только редкие звуки бессонных машин с Измайловского долетали до двора колодца, который сразу поглощал их навсегда, как черная дыра неумолимо глотает галактики. Оля слегка усмехнулась, вспомнив о своем наивном намерении довисеть на лестнице до ночи и звать на помощь, дождавшись тишины. Она подошла к окну и крикнула во все горло: «Помогите!» Но услышал ее только один полуночный кот, неожиданно отозвавшийся рыдающим мявом из-под крыши прямо над окном. Оля поняла, что придется ложиться снова, потому что ни к какому путному делу или размышлению она сейчас все равно категорически непригодна. Но сама мысль о железной сетке, которая вопьется при этом в увечное тело, причиняла боль. Вернувшись в комнату, она в раздумье остановилась перед шкафом. Он был закрыт намертво, и в теории там могло оказаться что-нибудь не особенно пострадавшее от времени, например, одеяло или скелет, подсказали из недр подсознания. Отмахнувшись, она стала неистово тянуть на себя поочередно медные кольца на дверцах. И, наконец, почти оглушенная болью, выдернула одну из них. В лицо пахнуло неожиданно приятным древесно-цветочным запахом, через несколько секунд узнанным сандал. Когда-то в незапамятные годы жених, тогда еще не отвергнутый, дарил ей духи с таким ароматом, а потом, закрыв глаза и трепеща тонкими ноздрями, чувственно вдыхал его с волос любимой. Оля поставила подсвечник на пол и боязливо сунулась внутрь шкафа, пронзенная странной мыслью: «Да я ведь вот так запросто заглядываю не куда-нибудь, а в машину времени». В машине времени висело несколько длинных платьев, очень простых, мышастых, почти ничем не украшенных. А на одной из них нацеплен был белый фартук с крестом. Наверняка красный. Вон и косынка внизу валяется. «Здесь жила сестра Милосердия», — догадалась Оля. На дне шкафа стояла раскрытая шляпная коробка и валялась какая-то обувь. А сбоку на крючке висела крошечная сумочка на длинной цепочке. «Радикюль», — вспомнила название Оля, протягивая руку к изящной кожаной вещице. Темная кожа, в этот момент Оля остро пожалела об утраченной возможности различать цвета, но понадеялась на шоколадно-коричневый. Оказалась нежной, прекрасной выделки, с глубоким тисненным вензелем и замком защелкой, легко поддавшимся. Забыв ненадолго о необходимости улечься на мягкое, Оля поддалась чисто женскому желанию рассмотреть внимательней красивую, ласкающую осязание вещь, и, подхватив подсвечник, пристроилась к более-менее очищенному углу стола. Внутри сумочка оказалась обтянута светло-серым, голубой, бежевый, шелком. Содержала зеркальце в резной деревянной оправе и круглую гребенку, вероятно, черепаховую. Из крошечного бокового кармашка уголком торчал кружевной платочек, который, будучи осторожно извлечен, явил две вышитые таинственные буквы «Е-Ш». Оля стала благоговейно засовывать его обратно, и вдруг палец ее провалился в дырку, оказавшись глубоко за подкладкой. И сразу наткнулся на твердый кругляшок. Монетка, надо же! Оля осторожно подцепила ее и извлекла на свет Божий. На первый взгляд находка показалась серебряной. Впрочем, никакой другой Оля ее увидеть и не могла. Но, поднеся ближе к огню, она разглядела на одной стороне монеты знакомый профиль расстрелянного и канонизированного Николая II, а на другой — родного двуглавого орла, над которым тянулась выпуклая непонятная надпись «Империал». Зато под когтистыми лапами грозной птицы стояли три невероятных слова, которые заставили сердце на миг словно споткнуться. 10 рублей с золотом. Шепотом прочла потрясенная пленница. Чуть позже в соседнем отделении того же антикварного шкафа были найдены три слежавшиеся до состояния невзошедших оладий подушки, мал-мала-меньше, и пара спрессованных, но совершенно целых и чистых одеял на вид шерстяных. Подушки шелковые с тканным цветочным узором поразительно быстро обрели при взбивании подобие былой пухлости — и Оле ничего не оставалось, как уронить на них словно окаменевшую голову, подстелив одно одеяло, а другим укрывшись. Свечи она задула, но сон упорно не шел. Мысли крутились небывалые. Возможно ли, чтобы все это оказалось зря? Ведь если бы они там хотели, чтобы я умерла, то зачем тогда все это? Отломился последний кусок лестницы. Я бы повисела и упала в конце концов. Но они показали мне это окошко и позволили не сорваться, запрыгнуть в него, хотя я никогда не была особенно спортивной. Ну разве в детстве за шелковицей лазила по деревьям? При таком падении я бы запросто переломала себе все кости. Но, кажется, получила только ушибы. Могла бы умереть здесь от жажды, но мне послали грозу и возможность запасти воды, а еще дали свет. Я уж решила было, что мне просто отсрочили гибель, обрекли умереть от голода, а не от обезвоживания, и вдруг буквально получила в подарок золотую монету. Ведь если ее продать, то уж, наверное, хватит денег на обратный билет и не придется просить у мамы. Но чтобы все это сделать, надо ведь отсюда как-то выбраться. Может быть, они хотят этим показать, что не следует опускать руки, а нужно искать выход? Невозможно же, чтобы мне послали все эти дары лишь для того, чтобы я лежала в разрушенной комнате на столетних тряпках и медленно издыхала. Для чего-то же это было им нужно. Оля поначалу не заморачивалась тем, что на полном серьезе размышляет о неких невидимых них, находящихся в недоступном там, и горячо пекущихся о ее судьбе, а когда внезапно поняла это, даже приподнялась на локтях. Цепочка совпадений, приведшая ее в это странное заточение, показалась словно специально сплетенной. И не вчера, не на прошлой неделе брала она свое начало, а где? От этой мысли стало жутко. И зачем ее вели сюда, словно за руку, чтобы посмеяться над бесславной смертью очередной непроходимой дуры? Не слишком ли ювелирно все проделано? Если хотели просто уморить за ненадобностью, зачем такая расточительность? «Здесь есть выход», — отчетливо поняла Оля. «И ей предназначено искать его самой, через боль и безысходность. И либо найти и получить в награду свободу, либо доказать свою никчемность и быть заслуженно изъятой из этого мира». Ей дали последний шанс, и то была уже не догадка, но знание. Невольница поднялась с убогого ложа, экономя силы и не делая резких движений, зажгла огонь и огляделась в полутьме. Простучать стены? Она прошлась всем тем же мясным молотком по кругу, постукивая там и тут, но везде нарываясь на одинаково глухой и безнадежный звук. То же самое ждало и на кухне, и в прихожей, и в узкой кладовке. Оля стучала и стучала, как проклятая, пока, наконец, не отшвырнула неуклюжее орудие в бессильной злобе. Нет здесь никакого выхода, не в сортире же он. Она все же заглянула и в это помещение, которое вчера еще приспособила по прямому назначению, поставив туда ведро для золы с крышкой и решив использовать его в качестве поганого. Собственно, это оказалось единственное место в квартире, не претерпевшее почти никакого ущерба от действий безжалостного времени. Стены были выложены до половины рябой фигурной плиткой, цвет которой не получилось даже предположить, а выше виднелись широкие деревянные панели, не менее метра в поперечнике. Ими же и был обшит далекий потолок. Какой-то слишком далекий, до него здесь 3.5 метра. Оля высунулась в несколько посветлевшую кухню, ночь уже явно перевалила через пик темноты. Лохматый потолок прекрасно определялся в утренних сумерках и находился явно ниже, чем в уборной. 80 сантиметров, не меньше. Она заглянула в комнату, в прихожую, в чулан. Их высота равнялась высоте кухни и выходила полная несуразица. Туалет — самое высокое помещение, а это значит... Дыхание перехватило от простой мысли. Если вдруг каким-то чудом пробить стену в нужнике выше уровня потолка остальных комнат и сделать это в правильном месте, то попадешь в помещение над этой квартирой, то есть на чердак. В груди словно плеснуло кипятком. Изувеченное тело неожиданно обрело шелковую послушность. Оля соображала лишь несколько секунд, кинулась в кладовку и почти сразу, отдуваясь и чихая от вековой пыли, вытащила оттуда массивную лестницу, проволокла ее с грохотом по полу и с первого раза затолкнула в уборную. Подсвечник она поставила на опущенную крышку бездействующего унитаза, а лестницу прислонила к стене слева от двери и, подобрав молоток, осторожно полезла вверх. Достигнув верхних панелей, пленница постучала по одной, по другой, по третьей, глухо. Неужели ошибка? Она спустилась и переставила лестницу к соседней стене, занесла молоток, готовясь услышать привычный тупой стук, ударила и вздрогнула всем телом, чуть не свалившись вместе с лестницей. На удар отозвался звук гулкий и певучий. Оля нерешительно стукнула еще и еще. Панель звонко ответила «Да, да, да». Она не помнила, как скатилась на пол, как лихорадочно рылась в ящике в поисках подходящего тесака, как взлетела наверх, не чуя ступеней, засунула лезвие в едва видимый шов межпанелей, предвидя долгую тяжелую борьбу, повернула, тряхнула, и раздался оглушительный треск. От одного движения, безо всяких усилий, панель отошла от стены и зашаталась так, что пришлось еще и придержать ее рукой, чтоб не принять на себя. Оля бросила тесак на пол, отцепила левую руку от лестницы и просто вынула квадратную плоскую фанерку, раскрашенную под дерево. За ней, примерно на уровне пояса, если стоять наверху лестницы, в небольшом углублении оказалась обычная дверь с петлями, ручкой и огромным засовом. Скорее не дверь, а лаз, через который можно было выползти только на животе. С минуту она просто тупо смотрела на него, а потом вдруг выхватила из заднего кармана свой верный молоток и принялась, что есть силы, колотить по засову. 5 минут ничего не происходило, но, наконец, стало заметно, что пусть по 2, по 3 миллиметра, но каждый удар выдвигает ржавую железку из глубокого паза. А потом была, наверное, пройдена точка невозврата, потому что задвижка лязгнула, отскочила, и Оля инстинктивно дернула ручку. Тонны пыли, грязи и голубиных перьев с разлета ударили ей в лицо. Но, зажмурившись и отплевываясь, она со стонами тянула и тянула на себя неохотно покоряющуюся дверь. Из-за нее веяло запахом птичьего помета и старых досок. А когда удалось рывком распахнуть до конца, перед глазами предстала не тьма, а мягкий серебристый полумрак. Телефон зазвонил в ту же секунду, как Коля запихнула вилку зарядки в розетку у своей койки в хостеле и придавила боковую кнопочку включения. Вернее, не зазвонил, а запел жалостливую песню про маму, немедленно вернув свою владелицу в те страшные минуты, когда она застряла над пропастью высотой в 7 современных этажей. Получалось, что мама почти сутки, не переставая, набирала номер дочери, слышала жестокую отповедь «абонент не в сети» и немедленно отправляла следующий вызов. «Да, мама», — поколебавшись, отозвалась Оля. «Ну что ж», — донесся вполне бодрый, не особенно истрадавшийся материнский голос. «По крайней мере, у тебя проснулась совесть». И не дав олененку ни секунды для объяснений, мать трагически продолжала. «Зато теперь я знаю, насколько жестокая у меня дочь, потому что только совершенно безжалостный человек может так отвратительно пошутить с собственной матерью. Это ведь еще придумать надо было, брякнуть, что улетела в Петербург. И пусть мать с ума сойдет, пусть хоть и сдохнет, а доченька посмеется, ха-ха-ха. Нагло соврать и сразу отключить телефон, специально, чтобы побольнее ударить. И все из-за того, что мать посмела о ней побеспокоиться и позвонить. Проучить старуху решила, чтоб неповадно было, чтоб не лезла, куда не просят, чтоб не мешала заниматься всяким непотребством. И не смей мне ничего говорить», — прервала она, звеня слезами, услышав, как дочка забулькала что-то в свое оправдание. «Теперь я знаю, с кем имею дело. Хороший урок мне преподала. Можешь собой гордиться. А что я уже сутки на лекарствах живу, пусть тебя не волнует, а зато розыгрыш удачный». «Мама, но я действительно в Петербурге», — успела вставить Оля в короткую паузу. «Ну, хватит уже», — взвизгнула мать. «Хоть немного простой человеческой жалости прояви». И на этот раз она бросила трубку первая. Несколько секунд Оля озадаченно смотрела на смартфон и вдруг физически почувствовала, что вот прямо сейчас он заиграет снова. По мнению мамы, дочь должна была сразу перезвонить, забормотать извинения, заплакать. Не дождавшись покаяния, старушка готовилась звонить сама. Долго не прощать, разочарованно говорить горькие слова, но по мере усиления отчаянных дочкиных рыданий постепенно смягчаться и, наконец, подать надежду на прощение, поставив некоторые условия, например, немедленную Олину явку домой с повинной. Во всяком случае, именно по этому сценарию протекали все их ссоры до сих пор. Оля застонала вслух, вырубила телефон и откинулась на подушку. У нее попросту иссякли последние силы. Перед глазами в припрыжку неслись события сегодняшнего утра, как она, сбегав в комнату за сумкой и золотой монетой, отчаянно, с тихими стонами, проламывалась сквозь грязный и пыльный лаз на захламленный чердак, опоясанный узкими немытыми оконцами, извалявшись там в грязи и голубином помете, разодрав руку от локтя до плеча, как все-таки закрыла на невесть какой случай за собой потайную дверь, убедившись, что снаружи она полностью сливается с другими столетними досками, как, ковыляя по гнилому занозистому полу среди рваных мешков, битых бутылок и кирпичей, нашла, наконец, тот самый выход на черную лестницу, через который вчера залезла сюда с лихими опочанками. Как неслась, размазывая кровь и слезы по лицу вдоль Измайловского проспекта к хостелу, пугая ранних, откровенно шарахавшихся прохожих. Шокированная внешним видом постоялицы девушка-администратор пролепетала, что Олины соседки вчера еще съехали, кажется, в Петергоф. Вместо них уже заселились другие, но и те успели убежать на автобусную экскурсию. Оля плохо помнила, как безучастно стояла под струями горячей воды в душе, как выбрасывала погубленную одежду и заклеивала раны, как бесчувственно и жадно глотала казенный завтрак. Теперь хотелось просто лежать и не шевелиться. Сон упал на нее мгновенно, словно набросив толстое черное одеяло. А ближе к вечеру, все еще одна в комнате, благо после вчерашней спасительной грозы злая жара так и не вернулась, и никто не торопился под крышу. Она лежала, закинув руки за голову, и думала страшную думу. Оля точно знала теперь, словно кто-то печальный и мудрый подсказал ей на ухо, что мама в глубине души, в такой глуби, куда и сама не рисковала заглядывать, понимала, что дочь не солгала ей по телефону и действительно находится в Петербурге. Только поверить в это означало признать, что все навсегда изменилось, и ее незадачливая девочка, у которой жизнь не сложилась, теперь непрозрачна до донышка, как бывало всегда. Она больше не станет доверчиво поверять маме свои нехитрые маленькие тайны, не заплачет у нее на груди, ища утешения. Они теперь не одно целое, раз дочь решилась скрыть свое такое важное решение и вообще уехать куда-то без спросу по тайному делу. Гораздо проще и надежней, зажмурив глаза, упрямо убеждать себя, что глупышка-дочка по-дурацки пошутила и заслуживает порицания только и всего. Петербург каким-то образом не выгоден маме, потому что, допустив, что Оля сейчас там без нее, она признает, что случилось ужасное. Она потеряла влияние на своего беззащитного перед всеми ужасами мира Бэмби, упустила дитя из своих любящих, хранящих и ограждающих рук. И последовательно продумав все это, чувствуя несущийся по спине легкий озноб восторга, Оля встала спиной к восхитительному, белоснежному, как лебедь в звездной короне, Троицкому собору, сделала селфи на его фоне и отправила маме. А потом снова выключила телефон. Она сожгла мосты. Осталось продать золотую монету, и можно отправляться знакомиться с этим великим, исполненным тайн городом. Войдя в салон, о ее приходе деликатно возвестил медный колокольчик над головой. Она сразу увидела двух замечательных петербуржцев. Один, похожий на поджарую русскую борзую, тот, что стоял за прилавком, где оценивали сдаваемые изделия, имел настолько благородную внешность, что его можно было принять за вельможу самых голубых кровей. И Оля немедленно преисполнилась искренним к нему доверием, как он, должно быть, знал и любил свое дело. Другой, высокий, зрелый мужчина, стильно стриженный, под пажа, нежно касался большой длиннопалой рукой милых дамских безделушек, выставленных на застеленном сукном столе, и был неуловимо, словно случайно изящен. Почувствовав на себе Олин взгляд, он повернул к ней, казалось бы, некрасивое и неправильное, но необычайно выразительное лицо, и коротко улыбнулся уголками рта. Но Оля все не отводила глаза от этого человека, не потому что он уж очень сильно ей понравился, а по другой, гораздо более веской причине. Она вдруг осознала, что именно видит, а не чувствует, светлое золото его волос и темное, больших заинтересованных глаз, бледно-кофейный цвет элегантной рубашки. И ткань на столе, где лежала его артистическая рука, уже сделалась темно-зеленой, а собственное платье — ярко-голубым, и одна за другой вспыхивали вокруг добрые краски мира.